Глава 12. Бинго был возвращен своей матушке, и Валисия Икс объявила это событие достойным того, чтобы его отпраздновать. Дневное заседание кандидатов отложили на вечер, который изначально был анонсирован как свободное время. Пипс криво усмехнулся, Джеффрис отдернула юбки, и оба устремились на поиски шампанского. Остальные же, кроме Мэри, которая ушла наверх сразу, как только спустился Бинго, всем стадом побрели в красную комнату. Наш с Беном момент истины никак не наступал. Не получалось уединиться. И я совсем не расстроилась, когда граф попросил моего мужа на минутку побеседовать. Что-то там насчет трюфелей. Я натянула лучшую из своих улыбок и пожелала им удачно посплетничать. Мысли мои, пока я бесцельно топталась вместе с остальными, занимали не только проблемы моего замужества. Я дала себе временную отстрочку, обдумывая байку, которую сплела от имени Бинго. Лучше обвини птичку, чем привидение, которое якобы завлекло его в башню. А уж эта встреча с унылой дамой, то ли Бинго все придумал, то ли ему показалось. В общем, будем надеяться, что ложь не раскроется. Я отыскала глазами Бена. Он стоял в противоположном конце комнаты, по-прежнему занятый беседой с графом. Эх, если бы можно было вернуть вчерашний день. «Привет, душечка!» Марджери Затсон тронула меня за руку. На ней была все та же шляпа с рыбкой, а на мешковатом лице тоже встревоженное выражение, как и час назад. «Послушайте, деточка, тетушка Марш перед вами в долгу за вчерашний вечер, и я знаю, как помочь». «Правда?» Она действовала успокаивающе, как огромная мягкая игрушка из тех, что дети берут с собой в постель. «Дело-то яйца выеденного не стоит. Вы боитесь, что муж вас разлюбил. Не волнуйтесь, помощь рядом. Стоит только выйти через кухню в сад. Я сейчас дам вам один рецептик, скажу, какие травки сорвать. И как долго настаивать отварчик?» «Вы очень добры», — я понизила голос, поскольку чита Браунов и Соланж придвинулись поближе. «Но я не верю в приворотное зелье». «Детка, это ведь моя работа!» «Я не это имела в виду». Я украдкой огляделась. «Проверить, не подслушивает ли Валисия Икс. Но любовь от чистого сердца и любовь, вызванная зельем, это ведь не совсем одно и то же». Мисс Затсон не ответила, потому что мы, в смысле, все присутствующие в комнате, разом онемели при появлении Джеффрис и Пипса. У каждого в руках было по серебряному подносу. На подносе Пипса стояло несколько бутылок шампанского и один голубь. Испытала ли Соломея более жгучий стыд, увидав голову Иоанна Крестителя? «Это он?» Марджери толкнула меня в бок. «Не знаю. Для меня все голуби на одно лицо». Радостно-насмешливая улыбка Бена прожгла мою плоть. Он знал, что я солгала, потому что чертовски хорошо изучил меня за время нашего супружества. Я весело улыбнулась Бинго, который стоял рядом с матерью, свежевымытый, в чистой рубашке и джинсах. Пипс поставил поднос на столик, голубь с гордым видом передвигался скользящей походкой туда-сюда. «Их вообще-то тут парочка», — пояснила Лоис Браун своему мужу. «И, как я поняла, они беззаветно преданы друг другу. Это почтовые голуби. Мисс Олифейт их подарил один обезумевший от любви поклонник». Лоис протянула руку, и голубь, запрыгнув на кресло, позволил себя погладить, буравя Валиссию круглыми влюбленными глазками. «Осторожно, Лоис!» Хендерсон поднял встревоженное лицо от книжки, которую якобы читал. «Голуби разносят заразу». Валисия мелодично рассмеялась. «По-моему, он душка». Она протянула голубе холеный пальчик. Тот отвернул клюв в сторону. Наверное, был сыт. «Вообще-то это она». Пипс не присовокупил слова «безмозглая кукла». Но они явственно сквозили в его интонации. Не очень-то почтительно по отношению к своей коллеге-кулинарше. Что же, да, Джеффрис, карлицы явно были не страшны ни люди, ни птицы. «А ну, все дали задний ход?» Она шуганула толпу бутылкой шампанского. «Вам тут не зоопарк». «Кажется, кто-то сказал, что ее зовут Джоан?» — спросила я и шагнула вперед, держа в каждой руке по бокалу, лишь бы отогнать прочь мысли об Энни. Пипс невозмутимо разливал шипучку по бокалам. «Послушайте!» — разъярилась Эрнестина. «Просто возмутительно допускать эту связку перьев в общество после всего, что пережил мой бедняжка Бинго!» Ее краса и гордость злобно зыркнул на мамашу. «Брось ты, мам, я вовсе не боюсь каких-то глупых птиц!» «А ты меня не одергивай!» — взвелась та. «Может, ты и поумнее нас с папочкой, но мне лучше знать, что для тебя хорошо, а что плохо!» И Эрнестина ткнула себя кулаком в грудь. Что-то не нравится мне злобные искорки в ее глазах. На память почему-то вдруг пришло таинственное исчезновение Джимми Грога и Дивон. «Думаешь, я не понимаю, что здесь происходит? Да едва я увидала эту ужасную комнату, куда тебя поселили!» Она прижала к себе Бинго. «Ты представляешь угрозу для остальных кандидатов. Они уже добились всего, на что способны. Выше себя не прыгнешь, так что им одна дорога вниз. Может, все сложилось бы иначе, будь у тебя какой-нибудь фальшивый титул или выигрывай ты какой-нибудь вшивый кулинарный конкурс. А еще лучше, если бы ты был высоким и красивым». Бен как-то двусмысленно вздохнул. То ли разъярился, то ли подавил смешок. «Миссис Хоффман», — заговорила Валисия, — «кожа на ее щеках была столь же шелковистой, как и шарфик на шее. Должна предупредить, если вы и впредь будете продолжать комментировать дела кулинаров в подобном тоне, то пострадает ваш сын. Общество поощряет участие супругов и родителей, ибо это лучший способ выявить недостатки кандидатов». За ее спиной Джеффрис извлекла какую-то тетрадь и принялась строчить с мрачным видом. Праздник с курьерской скоростью катился под откос. «Вот видишь, мама, что ты натворила!» Скрестив руки на груди, Бинго грозно уставился на свою мать, которая осела в кресло довольно грузно. «Фальшивые титулы?» Соланж грациозно, как и полагается графине, направилась к ним, шелестя платьем. «Пусть мадам пояснит свои слова!» Повисло зыбкое молчание, которое нарушил громкий стук. «Это мистер Хендерсон!» Отшвырнул свою книжку. Я машинально прочла название «Плененная невеста». Выражение лица мистера Брауна из мрачного сделалось злобным. «Вшивые, значит, конкурсы. Да всякий раз, когда моя жена ставит еду на стол, она выигрывает самый престижный конкурс». Я заметила, как на другом конце комнаты заблестели от слез глаза Лоис Браун. Все, что можно было сказать, еще сказано не было. И тут вдруг голубь опустился на золотистую головку Валисии Икс. На мгновение мне почудилось, будто птица вознамерилась сделать публичное заявление, но нет. Не успел Бен броситься на помощь, как Валисия невозмутимо протянула руку и пощекотала птичку под клювом. Чего только нет у этой женщины, и выдержка, и находчивость, и мой муж, проклятие! А птица-то ей очень к лицу. Бормотание голосов не в силах было заглушить слова, курсирующие в моем мозгу. «Элли, я должен кое-что тебе сказать». «Сказать?» Неприязненно зыркая по сторонам, Пипс и Джеффрис продолжали обносить гостей шампанским. Графиня отказалась, но мисс Затсон взяла бокальчик. На манер мамы-собачки, созывающей своих щенят, она прогавкала тост. «За мужество и стойкость, друзья!» Раздался визгливый смех Джеффрис, еще более пронзительный, чем ее обычные крики. Несколько человек расплескали шампанское. Бен задумчиво повертел свой бокал в руках.